«Но вы говорите, — возразила госпожа Данглар, делая последнюю попытку, — что этот молодой человек — бродяга, сирота, всеми брошенный». «Тем хуже, вернее, тем лучше. Провидение сделало его таким, чтобы некому было оплакивать его». «Вы нападаете на слабого, сударь». «Убийца слабый? Его позор запятнает мой дом». «А разве мой дом не отмечен смертью?» «Вы безжалостны к другим, — воскликнула баронесса. — Так запомните мои слова, к вам тоже будут безжалостны». «Пусть так, — сказал Вильфор, угрожающим жестом простирая руки к небу. — Хотя бы отложите дело этого несчастного. Если его арестуют до следующей сессии, пройдет полгода, и все забудется». «Нет, — сказал Вильфор, — у меня еще 5 дней впереди. Следствие закончено. 5 дней для меня больше, чем достаточно». «И разве вы не понимаете, сударыня, что и мне тоже надо забыться, когда я работаю, а я работаю день и ночь? Бывают минуты, что я ничего не помню. А когда я ничего не помню, я счастлив, как счастливы мертвецы, но все же это лучше, чем страдания». «Но ведь он скрылся. Дайте ему убежать. Бездействие — самый легкий способ проявить милосердие». «Ведь я вам сказал, что уже поздно. Телеграф уже на рассвете передал приказ, и теперь...» «Сударь, — сказал, входя камердинер, — депеша из Министерства внутренних дел». Вильфор схватил конверт и торопливо его вскрыл. Госпожа Данглар содрогнулась от ужаса. Вильфор затрепетал от радости. «Арестован! — воскликнул Вильфор. — Его задержали в Компьене. Все кончено». Госпожа Данглар встала. Лицо ее было бледно. «Прощайте, сударь, — холодно сказала она. — Прощайте, сударыня, — отвечал королевский прокурор, почти радостно провожая ее до дверей. Потом он вернулся к письменному столу. «Так, — сказал он, ударяя рукой по депеше, — у меня есть подлог, 3 кражи, 2 поджога. Мне не хватало только убийства, вот и оно. Сессия будет отличная».